Глава 19. Следующим утром я вышла пройтись по саду. За ночь выпало еще больше снега, но слуги расчистили дорожки, и я наслаждалась прогулкой и свежим воздухом. Я хотела побыть одна, но тут навстречу мне вышел похожий на лорда Седрика мужчина, только его волосы были седыми. Лицо благородное, богатая одежда, а осанка человека, не знавшего нужды. Он постукивал украшенной позолотой тростью по дорожке. Я сразу поняла, что это и есть казначей замка. «Доброе утро!» — чуть поклонился он, сверкнув выцветшими голубыми глазами. «Леди Лирилия Эрваркран», — представилась я. «Лорд Ричард Вейсморк, казначей замка Волчьи Клыки, к вашим услугам. Чудесный день!» — кашлянул он, и я вспомнила слова Бета и его болезни. «Хотя бы сегодня нет проклятого, простите за мою грубость, леди Ветра». «Вы правы, день и правда чудесный». Я прищурилась, спасаясь от ярких солнечных лучей, бьющих в лицо. «Варкран», — протянул лорд Ричард, — «древний род и чистокровный, насколько я помню. Ваш батюшка чрезвычайно гордился этим обстоятельством. Вдвойне удивительно видеть вас здесь, на отборе». «Я и сама удивлена не меньше», — отозвалась я, сглотнув подступившую горлу горечь. «Я обманщица, самая настоящая самозванка, фикция». «Чудные дела твои, богиня», — протянул лорд Ричард. «Как поживает ваш отец?» «Хорошо, благодарю». «Передавайте ему поклон. Сегодня в замок как раз прибудет почта». «Непременно», — кивнула я. При мысли о письме из дома сердце тревожно забилось. Разрешит ли отец миссии написать мне? Сам он, если и пришлет весточку, то лишь с наказом поторопиться с поисками. «Я знал вашего отца в былые времена. Он умел управляться с казной, как никто. Мимо его глаз не могла проскочить ни одна трата. Когда Альфи Браги, лору отцу Альфа Ардвальда и советника Гервальда, пришла мысль сделать одной из своих Амари дорогостоящий подарок, ваш отец встал насмерть, но пресек эту разорительную для казны трату». Я порадовалась, что сегодня морозно, и мои щеки уже и так красны от холода. Уверена, лорд Ричард имеет в виду покупку серёг в лавке леди Рунильды. Какой стыд! Да, отец славится своей... Я чуть было не сказала прижимистостью, но вовремя исправилась. Дальновидностью. «Да, Амари, дальновидность — вот чего порой так не хватает нам всем. Доброго дня!» Лорд Ричард поклонился и направился в замок, а я еще долго гуляла в саду, любуясь луноцветами, которых, казалось, стало еще больше. Кусты были прямо-таки обсыпаны пышными цветами-звездами. Вернувшись в замок, я пообедала вместе с остальными Амари, а затем девушки собрались в общей гостиной. Марджи сплетничала с Оливией, Бригида читала, Аделла терзала арфу. Под ее пальцами струны надсадно ныли, и вместо тонкой музыки получалась рвущая нервы мелодия. Я посмотрела на стоявшую у окна украшенный позолотой клавесин, но не испытала желания сыграть, хотя любила музыку. В пустынной розе у меня был инструмент, старинный, красивый, из красного дерева. Его крышка была расписана цветочным узором. Нэнс говорила, что мама привезла его как часть приданного, но сама на нем никогда не играла. Он стоял в дальней комнате, покрываясь пылью, пока я не нашла его и папку с нотами. Однажды на пороге пустынной розы появился странствующий скальд. В тот год выдалась лютая зима, горные дороги замело, и мы с Нэнс пригласили скальда переждать бураны в замке. Отец в ту пору гостил у кого-то из соседей и запретить нам не мог. В благодарность за кров скальд обучил меня нотной грамоте и показал несколько мелодий, которые я могла сыграть на клавесине. Как только в лунную пустошь пришла весна, скальд покинул замок и отправился странствовать, а я с тех пор старалась совершенствовать свою игру и пение, когда выпадала возможность. На день моего рождения Эстин подарил мне новые ноты, и тогда я разучивала новые мелодии, как только выдавалось свободное время, а Мисси и Нэнс просили сыграть им, когда занимались рукоделием. Вот только петь с того дня, когда на моем запястье появился знак Луны, у меня не было никакого желания. «А Мари, пришла почта!» — оповестила госпожа Мот, входя в гостиную и вырывая меня из омута воспоминаний. И хотя я знала, что отец перехватил бы письмо Мисси, а сам никогда не стал бы писать мне, все равно с надеждой посмотрела на распорядительницу отбора. «Леди Лирилия», — произнесла она, посмотрев на меня и протягивая конверт. Я вскочила и в одно мгновение, подлетев к госпоже Мот, взяла письмо. Неужели Мисси удалось послать мне весточку? Однако, когда на конверте я увидела почерк Нэнса, адрес имения Нарвана Сарена, сердце забилось тоскливо и тревожно, а в груди разлился липкий страх. Отойдя к окну, трясущимися руками я вскрыла конверт и развернула письмо, жадно пробегая глазами строчки. «Милая моя Лири, я не стала бы отвлекать тебя от участия в отборе, если бы не печальные события последних дней. Твоя сестра и твой батюшка больны. Лекарь говорит, что уже ничем не может им помочь. Если это в твоих силах, приезжай в имение господина Нарвана Сарена. Я выхаживаю лорда Осберда и мою миссию здесь. Они слишком слабы для путешествий. Поторопись, моя овечка, ведь, может статься, ты не успеешь попрощаться с любимой сестрой и отцом. Твоя старая Нэнс». Я ухнула и сжала письмо в руках, измяв его. В горле встал комок, слезы до боли подступили к глазам, а сердце сдавило так сильно, будто оно сжалось до размеров зерна. «Мисси и отец больны. Возможно, умирают. Нет, нет, так не должно быть, только не Мисси». Я выбежала из гостиной так быстро, что задела чайный столик, и с него на Марджа полетел молочник. «Ненормальная!» — возмущенно крикнула она мне вслед, но мне было все равно. Я бежала в ту часть замка, где находилась спальня Альфы, молясь, чтобы он был там. Мне не повезло. В спальне оказалась лишь горничная, которая объяснила, что Альфу можно найти в саду. Я выбежала в сад без плаща, и пронизывающий ветер сразу же захлопал подолом платья, а мороз прихватил кожу. Но сейчас это было неважно. Я видела высокие фигуры советника и Альфы, что стояли около фонтана. Они заметили меня издалека. «Леди Лирилия, что-то случилось?» — спросил советник, когда я, задыхаясь, подбежала к ним. Они с братом оба в тяжелых плащах, с упавшими на глаза стальными прядями, были почти неотличимы. Альфа выдавал лишь мелькавший под плащом камзол. «И получила письмо из дома, то есть не совсем из дома, я... Впрочем, это не важно. Письмо написала моя нянюшка, вот оно». Я протянула Альфе Ардвальду измятое письмо. Он принял его и быстро пробежал глазами, затем передал советнику. «Мой отец и сестра серьезно больны, возможно, они... они...» Дыхание прервалось, и я закрыла рот ладонью, чтобы не расплакаться. «Молю вас», — прошептала я, поняв, что должна договорить. «Прошу, позвольте мне на время покинуть отбор. Я должна ехать к Мисси. Молю вас во имя лунного света, Альфа Ардвальд. Позвольте мне отлучиться». Альфа посмотрел на советника, вопросительно приподнял бровь. «Я поеду с вами, леди Лирилия», — сказал Гервальд, заставив Альфу удивиться еще больше. «Ты уверен?» — спросил он. «Мы можем дать леди сопровождение?» «Нет», — покачал головой советник. «Мы возьмем самых быстрых коней. Вы умеете ездить верхом?» Этот вопрос относился ко мне. Я кивнула. «Тогда я распоряжусь, чтобы все подготовили. Выезжаем через 2/4 часа, леди Лирилия. Успеете?» «Да, благодарю вас». И хотя я предпочла бы поехать одна, сейчас была слишком обеспокоена мыслями о Мисси, чем тем обстоятельством, что со мной едет советник. «Хорошо. А я пока найду лекаря. Думаю, его присутствие не будет лишним». Альфа качнул головой. «Брат, но ведь третий этап испытаний все равно не состоится без леди Лирилии. Мы вернемся как можно скорее. Я уверен, все будет хорошо». «Благодарю вас», — снова произнесла я, уже думая о том, что взять в дорогу. «Ступайте, леди Лирилия, вы замерзли», — велел советник. Я кивнула и быстрым шагом вернулась в замок. Там собрала все, что могло мне понадобиться, и уже через 1/4 часа нетерпеливо прохаживалась около конюшен. Советник и лекарь появились через несколько мгновений. «Я знал, что вы уже здесь», — сказал советник, помогая мне сесть в седло грациозного белоснежного жеребца. «Я не могу ждать». «Эти кони домчат нас быстро. Они стремительно, как горный ветер». «Хотелось бы верить», — отозвалась я. «Не бойтесь, Лири», — сказал Гервальд, глядя на меня снизу. Яркое солнце позолотило янтарь его глаз. «Мистер Хайгель лучше в своем ремесле, болезни его боятся». Я лишь слабо улыбнулась в ответ. Целый день и целая ночь шли на дорогу. Мы давали отдых коням ровно столько, сколько это было необходимо, а затем снова выдвигались в путь. Когда сутки спустя впереди показались крыши имения Нарвана Сарена, мне все казалось, что конь едет слишком медленно. Мы не послали письма, и нас никто не ждал. Я почти слетела с коня и побежала в дом, сопровождаемый удивленными возгласами слуг. «Нэнс, где Нэнс?» — спрашивала я любого попадавшегося на пути слугу. Когда на втором этаже увидела свою старую нянюшку, бросилась к ней. «Овечка моя!» — всплеснула она руками, привлекая меня к своей ласковой груди. «Нэнс, как она, как Мисси?» — отстранившись, спросила я. Сейчас меня волновало только одно. Нянюшка промокнула глаза уголком передника, а мое сердце пропустило несколько ударов.